Глава 60. Вернувшись из отпуска, я полностью погружаюсь в подготовку свадьбы Аси и Андрея. Платье, цветы, торт, список гостей. Я настолько зарываюсь в свои записи и планы, что совсем забываю о себе. А когда прихожу в норму, понимаю вдруг, что перестала пить таблетки. Их тут полная пачка, пары штук не хватает. Блин. Данте в последнее время меня тревожит только ночами, когда я падаю от усталости в его объятия. Экзамены, сдача диплома, практика в суде, свадьба. Меня это доконает. Но и говорить ему прямо сейчас, что, возможно, нас ждет приятная новость, я не стану. Я так и не стала выяснять, было ли у меня с Рычковым что-то. Просто закрыла эту дверь, стараясь даже не думать, что за ней. А теперь, если я беременна, то Данте может просто не поверить в то, что это от него. Придется ждать, когда я смогу сделать тест ДНК, чтобы на любые его обвинения запихнуть результат ему в глотку. А если тест отрицательный? Если Данте не отец? Если Рычков? Блин, блин, блин! Ладно, чего это я? Может, я даже не беременна? И все обойдется. Решать проблемы надо по мере их поступления. Вот была проблема сдачи диплома, но все прошло хорошо. Были проблемы экзамены? Но и они позади. А сейчас самая главная проблема – это неудачная стрелка, которую придется переделывать, потому что на свадьбе лучше подруги нужно быть идеальной. Смотрю в телефон. Скоро начало свадьбы. А Данте почему-то еще не приехал. Звоню ему, но в ответ лишь сброшенный вызов. Это пугает до мурашек. Но, наверное, просто в дороге. Я-то в деревне Аси уже 3 дня, чтобы все прошло идеально. Люб! Мама Аси заглядывает в комнату, где мы устроили гримерку, а рядом постелили мне кровать. «У нас торт опаздывает. Позвонишь им?» «Как?» Я мысленно отгораживаюсь от мыслей о Данте и сосредотачиваюсь на треклятом торте, потом на бабочке Андрея, потом на гостях, которые сидят не так, как нужно, потом на алтаре и регистраторе. Когда время подходит, я уже хочу сходить за Аси, когда, наконец, звонит Данте. «Но ты где? Регистрация сейчас начнется». «В пробку попал. Раз опоздал, то, наверное, уже не приеду». «Как это? Ты должен быть здесь. Это свадьба нашей подруги, Дан». «Твоей». «Ах, вот как?» «И хочу, чтобы, пока ты там развлекаешься, ты переварила одну новость». «Какую новость?» Спрашиваю осторожно, пока на втором этаже дома происходит какая-то суматоха. Все гости уже смотрят туда, кто-то привстает со своих мест. А я отворачиваюсь от шума, чтобы спросить снова. «Какую новость?» «Я уезжаю к родителям». «Понятно. Надолго?» Выдыхаю, так начал говорить, словно... «Навсегда. Я не вернусь». Ощущение такое, словно земля под ногами становится мягче, затягивает меня в трясину. «Это неудачная шутка». «Мы поговорим обо всем, как ты вернешься. Просто хочу, чтобы ты услышала и смирилась». «Боялся, что оторву тебе яйца, если ты будешь стоять напротив?» «Просто не хочу видеть, как ты унижаешься. Расставание – это всегда сложно». «Я унижаюсь? Ты просто урод, понял?» «Как приедешь, набери». «Набери. Так официально, так мерзко. Я прокручиваю в голове наш диалог, и кажется, что сплю. Что снова под наркотиками, потому что эта реальность не может быть правдивой. Потому что еще 3 дня назад Данте вылизывал меня, трахал, обнимал, смеялся над шуткой, потом спокойно отвечал на мои сообщения и звонки, а теперь говорит, что мы расстанемся. Может, я что-то не поняла? Нет, он сказал, что расставание – это тяжело. Он реально хочет со мной расстаться». Он готов после всего пережитого просто разорвать отношения. И дал мне время смириться? Да как вообще можно с таким смириться? «У тебя появилась другая?» Пишу ему, поглядывая на гостей, что расселись, но находятся в пришибленном состоянии. Я, наконец, обращаю внимание на происходящее и вдруг замечаю Асю, чье платье выглядит, как будто его переживали. Но самое странное, что рядом с ней нет Андрея. Зато какой-то незнакомый худощавый парень с темными, как смоль, волосами. Мне кажется... Хочу сказать, что все ошиблись, но получаю сообщение и утыкаюсь взглядом в 3 буквы. Нет. Тогда почему? Я и не унижаюсь, я хочу знать причину. На самом деле не хочу, но мне надо. Мне надо понимать, что творится в его голове. Он устал? Я ему надоела? А тем временем Асю почему-то выдают за этого незнакомца. Я убираю телефон, иду к регистратору. Тут какая-то ошибка. Где Андрей? Все нормально, Люб. Ася чуть ли не плачет, а я замечаю в руках ее отца ружье. Нормально? Да где в этом мире хоть что-то нормальное? Люб, не мешай. Мама Аси отводит меня в сторону, а я оглядываю толпу и нахожу в ней Андрея с покрасневшим от гнева лицом. Нет, я точно сплю. Точно сплю. Это какой-то сюр, в котором я просто отказываюсь участвовать. Я просто ухожу в сторону, а потом убегаю в дом, где закрываюсь в отведенной мне комнате. Закрываю глаза и пытаюсь проснуться. Как моя налаженная вроде бы жизнь в одночасье могла покатиться камнем с горы? Это не может быть правдой. Просто не может. Снимаю с себя тесное платье и ложусь, накрываюсь головой одеялом. Да, вот я сейчас посплю, проснусь, и все вернется на свои круги. Ася выйдет замуж за Андрея, а Данте будет в это время держать меня за руку и мочить свои идиотские, но такие смешные шутки. Все так и будет. Только вот просыпаюсь я среди ночи в полной тишине. Открываю телефон, в котором висит непрочитанное сообщение от Данте. Потому что я не могу привести тебя в дом как жену. Сама же все понимать должна. Нет, нет, нет, я не должна, если только Рычков и правда. Данте знал. Знал и просто давал мне жить в иллюзии комфорта. Поднимаюсь с кровати и иду по дому. На кухне сидит заплаканная мать Аси и ее отец. Ружье все еще рядом. Я тихонько выбираюсь из дома и заказываю такси через приложение. Доезжаю до общаги, и вместо того, чтобы быть гордой и больше никогда не видеться с Данте, я иду к его двери, достаю свой ключ и открываю, включаю свет. Вещей почти нет, все собрано в коробке, и одна из них с моим именем. Тут все, что копилось за эти месяцы счастья, все, что оставалось, чтобы не таскать туда-сюда. Я не смирилась. Я просто не смогу смириться с тем, что он просто так уедет. Просто так возьмет и бросит меня, как надоевшую игрушку. Я хватаю одну коробку и просто переворачиваю ее, чтобы весь пол был закидан вещами. Потом беру вторую и делаю все то же самое. Беру свою и повторяю маневр. Чувствую, как меня трясет от слез и жалости к себе. Я снова останусь одна. Снова буду совершать ошибки, и никто... Никто не придет, чтобы их исправить, потому что Данте уедет. Просто возьмет и уедет от меня на 1000 километров, чтобы никогда больше не столкнуться случайно в коридоре, чтобы не бросить тяжелый взгляд, чтобы не посмеяться над очередным не таким парнем. Его больше не будет в моей жизни. На этот раз окончательно. Посмотрев на разгром, я начинаю плакать пуще прежнего. Но все равно ухожу к себе. Тут Ася и ее проблемы, и, пожалуй, я лучше окунусь в чужие, чем буду думать про свои.